выведенного посредством поощряемых реактором мутаций спрута. И тогда эти смелые люди-рыбы входили в следующую фазу превращений. Они становились кормом для рыб, червей, а может быть, микробов. А Владимир Михайлович Румянцев спешил назад к своим ребятам, орудующим в чужом арсенале. Ведь там наличествовали большие, тяжелые, даже при воздействии закона Архимеда, предметы. Их нужно было переставлять с места на место. Для этого очень требовалась его большая прирученная сила.